Глава 24. Я развалился на сиденье. Так, не двигаться, не бередить рану. Густатина становит кровь, но если я буду дергаться лишний раз, то конец. А так, есть шанс, что часа 2-3 еще протяну. Если будет госпиталь, переливание, операция, то, может быть, и вытащат. Но, если честно, мне не особо в это верится. Я поднял руку, запустил ее за воротник бронежилета и сорвал с шеи армейский жетон. «Возьми», — протянул я его Лике. «Если там КПП, то покажешь. Так больше шансов, что пропустят». Если уж я служил в каком-то секретном подразделении, то есть шанс, что на блокпосте это поймут. Что выпустят, что не дадут так просто сдохнуть. Иначе. Лика потянулась назад, взяла жетон, убрала его в карман разгрузки и снова вцепилась в руль обеими руками, как неумелый водитель. Хотя откуда у нее опыт водить броневик? Но тут по прямой, тут дорога расчищена, так что довести его шансы есть. Я успел заметить у нее на лице слезы, при этом на нем застыло выражение злости. Уж не знаю, на кого именно она психовала. То ли на неизвестных нападавших, то ли на меня. Черт его знает. Чуть повернул голову, посмотрел на Наташу. Та задрала ноги, обхватилась за них обеими руками и чуть покачивалась. Раньше мы ее как-то позади держали, а теперь ее реально могли убить. Я заметил, что пистолет лежит на сиденье, на боевом взводе. Если упадет, может и выстрелить. Механизм не сказать, чтобы надежный. Взявшись за рукоять, я поднял вверх флажок предохранителя. Щелкнул спущенный курок. После чего протянул оружие девчонке. «Держи», — проговорил я. Она закачала головой, будто отказываясь брать оружие. Она ни одного раза из него так и не выстрелила, если не считать пальбы в импровизированном стрельбище. Никого не убила. «Держи, бля!» — повторил я. «Если там нет выезда, если там ничего нет, вам придется выбираться вдвоем, ехать обратно в дачное, прорываться, а у них может и гранатомет оказаться. От этого зависит ваша жизнь. Держи!» Она все-таки схватила пистолет, но продолжала держать себя за колени. «В кобуру убери», — проговорил я уже спокойнее. Меня накрывало, перед глазами плыли кровавые круги. Подташнивало, но вкуса крови во рту пока не чувствовалось. И уже даже не пекло в животе, легче стало. Но только вот это ненадолго. Без операции у меня два пути. Либо смерть от кровопотери, либо перитонит. Надо хоть рану осмотреть. Я дернул петлю быстро сброса бронежилета и стащил его с себя. «Да». Вот кровавое пятно на куртке, не очень-то и большое, надо сказать. Расстегнул, сдернул полу, увидел окровавленную камуфляжную футболку. Вот тут крови, надо сказать, больше. Схватился обеими руками, отлепил от раны и разорвал. Вот и отверстие небольшое совсем. Плиту раскрошило и одним куском вышло. А не на вылет ли? Нет, пуля внутри. И чем они таким стреляли-то вообще? Винтовочная. Это не так плохо с одной стороны. А с другой, это как между острым и тупым топорами выбирать. «Какая разница, чем тебе голову рубить будут?» Девчушка увидела рану и отодвинулась в сторону. Ну, крови она раньше практически не видела, но тут уж не до сантиментов, не до эмоций. Вытащив из-под сумка еще один шприц, но уже с гемостатическими гранулами, я вставил его в рану и нажал на поршень. Вспыхнула боль, и перед глазами потемнело. Мы сидели в военном баре. Мы — это я, Жид, Фрай и Вирус. Парни, которые составляли костяк моего подразделения. Остальные менялись все время, а эти со мной оставались почти всегда. «Да нахрен тебе этот Крым?» — спросил Жид. «Да и какой смысл обратно в регуляры идти? Строим ходить, блядь!» Я взял бокал и сделал несколько глотков холодного пива. Запрокинул голову, размял шею. «Хорошо здесь». И кондиционер работает, а на улицу выйдешь, сразу охренеешь от жары и от влажности. Она тут дикая все-таки, Гвиана. Не французская теперь уже, правда, нашими стараниями, но все равно. Да никто тебя с троем там ходить не заставит, я махнул рукой. Да и там настоящее дело, считай, родную землю оборонять будем. Да и климат там получше. Климат, усмехнулся Фрай, там только о климате и думать придется. Жарко там край, причем очень. Настолько жарко, что никто трупы даже не считает. Ну и если уж ехать, то под Польшу куда-нибудь, в цивилизованную Европу. Там наши наступают. Ага. «Штурма», — кивнул я. «Да и... А мне кажется, надо ехать», — перебил меня вирус. «Реально. Я с тобой, пожалуй, рвану». «Психи, блядь!» — откинулся на стуле жид и тоже глотнул пиво. «Там ведь не хрен из горы, там морпехи США, у них там наступление идет вовсю». «Да год уже идет, а так ни хрена и не добились», — ответил я. «Держатся наши. Помочь нужно». «Нужно», — Фрай задумался. «Нет. Ты как хочешь, но я, наверное, не поеду. Здесь останусь. Наши на своей земле так или иначе отобьют, а вот тут, в колониях, здесь у нас позиции не такие прочные, как там. Да и местные тоже, они только в глаза улыбаются, а по домам своим мины готовят». «Край в патриотизм поверил», — усмехнулся жид. «Ну, мы же не из White Ground», — ответил я. «Мы сколько ни работали, так все на благо России. И на свой кошелек». «А если нас сразу всех накроет?» — усмехнулся я, отставляя пустой бокал. «Тогда хрен знает, пусть на том свете сами разбираются, кто из нас раньше умер», — вставил жид. «Только я в любом случае не пидор, это ты, край, первый скопытиться мечтаешь». «С таким видом, как у тебя, тебя даже смерть стороной обходит», — буркнул я. «Зато у меня харизма», — жид расплылся в ухмылке. «Тебя-то за что вирусом прозвали? Потому что токсичный или потому что всех вокруг себя заражаешь?» «Ага», — кивнул вирус. «Заражаю здравым смыслом. А вот у некоторых тут явно воспаление жадности. Подхватили в штабе. Тяжелая форма». «Зато у края воспаление патриотизма и не лечится», — сказал Фрай. «Это у него с детства, наверное. Он же, говорят, из тех, кто на парады победы плакал». «Да не плакал я», — отмахнулся я. «Просто у нас на площади жарко было. Глаза щипало». «Во-во», — поддержал жид. «Щипало от чувства вины перед прадедами, что ты в колонне не маршируешь». «Вот уроды», — покачал я головой. «Взял, блядь, с вами, посидел душевно, называется, а вы опять за свое». «Да ладно тебе, край», — улыбнулся вирус. «Мы ж все понимаем. Ты у нас как бы совесть отряда». «Ага, а ты кишечная палочка», — хмыкнул жид. «Да хоть холера», — пожал плечами вирус. «Главное, чтобы мы держались вместе, все остальное лечится». И тут с улицы послышался взрыв, и одновременно взвыли сигнализации нескольких машин. Я вскочил, выхватил из кобуры пистолет и рванулся наружу. Остальные тоже подорвались, но я успел заметить, как жид опрокинул в себя остатки своего бокала. Когда мы выскочили наружу, то увидели, что легковушка, припаркованная напротив у здания администрации, горит красным пламенем. А в самом здании не осталось ни одного целого окна. Все выбило взрывом. Закричали люди, ломанулись во все стороны прочь. Бежать, помогать было поздно, тушить тоже никакого смысла не было. Да и все мои парни восприняли этот взрыв спокойно. Просто привыкли уже, тут почти каждый день такое происходит. «Сука, твою ж мать!» — покачал я головой. «Это ведь третий уже за последнюю неделю». «А я тебе чего говорил?» — сказал Фрай. Он выглядел на удивление спокойным. «За местными тоже следить нужно. Пока партизаны бегают, они так и будут наших взрывать». «Все равно поеду», — вдруг сказал вирус. «Так что...» «Пацаны, в последний раз сидим». «Не последний, а крайний», — возразил жид. «Ну, пошли обратно тогда, раз так». «Вот именно», — поддержал его Фрай. «А пока живы, пьем. Давай еще по одной». Я глянул на часы. До вылета оставалось чуть больше часа. По одной можно. А потом разбегаемся. Мне завтра в полк. Восстановительные документы, медкомиссия, брифинг. Все как положено. Я открыл глаза, потому что меня тормошили за плечи. Увидел перед собой Наташу, она больше не плакала, будто слезы кончились. «Не давай ему спать!» — закричала Лика. «Не давай спать, пусть в сознании будет!» А перед глазами все еще крутились воспоминания. Я вспомнил, вирус поехал со мной, и его накрыло дроном камикадзе на отходе с позиций. Выходили парни двумя группами по два человека. Вторая вышла, а они запалились. И так и остались лежать там, пока тела не вывезли. Жит и Фрай живы. По крайней мере, были, пока была связь. И несмотря на то, что они строили из себя крутых наемников, они исправно выполняли контракт с Родиной. А для нее влияние в Южной Америке было очень важным. А показной цинизм — это все напускное, чтобы не так смерти бояться. «Не спи, Край!» — взмолилась Лика, продолжая гнать машину вперед. «Не спи! Тут чуть-чуть осталось, родной, потерпи!» Похоже, я отрубился всего на несколько секунд, хотя для меня прошло не меньше получаса. До моста еще было далеко, и по нам больше не стреляли. Мы оставили место засады позади. Эти уебки сейчас наверняка мародерят УАЗик, обыскивают тела, которые остались там. И ведь не вернутся. Не наказать их. Вот же суки. Я вдруг ощутил, как снова проваливаюсь в забытие, как глаза постепенно закрываются. Наташа вдруг ни с того ни с сего залепила мне по щеке. Боли особой я не почувствовал, но глаза снова открылись. «Не спи, пожалуйста», — попросила Лика. «Я же люблю тебя, придурок, блядь. Как мы без тебя все будем-то, а?» «Люблю». Она впервые сказала это слово за все время. Вроде спали вместе и в прямом и переносном смысле, выживали, боролись, а про любовь никаких разговоров не было. А тут вдруг. «Люблю». А я? Я ведь, наверное, тоже, да, не осознавал этого, потому что запретил себе. Но разве если бы я не любил? Я не лез бы в такую залупу, чтобы им помочь. Не пошли ли бы мы вдвоем с Оводом зачищать больницу, чтобы вытащить для нее врачей? Овод не выполнит приказ уже. Не расскажет полковнику и остальным, есть ли возможность эвакуации или нет. И остальные не доехали. «Родной, все хорошо будет», — закричала Лика. «Мы почти доехали, скоро на месте будем. Мы выберемся». Рулевое колесо в ее маленьких руках казалось огромным. Мне вдруг почему-то это показалось дико смешным, и я даже захохотал. Но резко заткнулся, потому что ощутил боль в животе. Она вернулась, тупая, ноющая, но все равно вернулась. «Тетя Лика, чего это с ним?» — спросила Наташа, посмотрев на меня с недоумением. «Я не знаю, шок, наверное», — срывая голос, ответила Лика. «Главное, не давай ему спать!» Я попытался что-то сказать, но из горла вырвался только сип. Слюна вязко тянулась во рту, как будто я глотал битум. Губы пересохли. «Пить!» — простонал я. «Нельзя тебе пить! Ты в живот ранен!» — проговорила Лика. «Нельзя! Потерпи, пожалуйста!» «А Наташа, смочи ему губы! Только губы! Пить не давай!» Наташа сняла с моего пояса флягу, открыла ее и прислонила к губам. Тут же отняла. Влага всосалась прямо во рту, и все. Ни капли внутрь не попало. Но стало легче. «Только не отключайся, Край! Пожалуйста!» — снова проговорила Лика. «Пожалуйста!» Мне действительно на несколько секунд стало легче. Что это, мнимое улучшение перед смертью или просто легче становится? «Черт, постараюсь», — прохрипел я. «Езжай». Наташа снова отодвинулась, вжалась в сиденье, как будто боялась дышать. Руки продолжали дрожать. Да уж, многовато выдалось на долю десятилетней девочки. Повидала она побольше многих взрослых мужиков. «Вон, впереди!» — закричала Лика вдруг. «На мосту! Пост какой-то! Стена вышки! На них флаг висит! Смотри!» Я с трудом поднял голову. Да, действительно, вот он, мост. И прямо на нем находилась контурная линия укреплений. А наверху сидели люди на вышках. Это точно не зомби, вооруженные, живые. Наши? Триколор висит, русский флаг. Значит, наши. Метров за 300 я увидел, как с вышки на нас навели прожектор. Зачем? День же, и так все хорошо видно, но в лицо мне ударил ослепительный свет. Через громкоговоритель заорал голос. «Водитель неопознанного тигра, сбавить скорость, остановиться. Всем выйти с поднятыми руками». «Остановись, но не выходи», — прохрипел я. «Покажи жетон». Лика затормозила, но на этот раз не резко, так что меня даже не качнуло, так и остался лежать на сиденье, уставившись в потолок. Услышал, как открылась дверь. Лика не почувствовала, выскочила наружу. «У нас раненый!» — она кричала так, что даже голос срывался. «Очень тяжело! Он офицер! Вот жетон!» Прошла одна секунда. Две, три. Я услышал шаги, приподнял голову и увидел, как к машине подходит вооруженный 12-м мужчина в мультикаме. Лицо его мне показалось неуловимо знакомым. Он посмотрел на меня, развернулся и заорал. «Тут раненый! Санитаров тащите!» «Сообщите в госпиталь, пусть операционную готовят». Я снова попытался что-то сказать, но из горла вырвался только влажный хрип. Перед глазами все поплыло, как будто кто-то смазал мою роговицу жиром. Все-таки довезла, все-таки успели. И тут живые люди, значит, и мы сколько-то еще проживем. «Край!» — послышался голос Лики. «Край, очнись! Да не спи ты, смотри!» Я снова открыл глаза и уставился вперед. Машина стояла на мосту. Вот он, два параллельных пути, один железнодорожный, а второй автомобильный. Широкий. Он ведет из Крыма на Большую Землю туда. Только вот не было ничего. Ни блокпоста, ни флагов, вообще ничего. Потому что мост метрах в 100 обрушился вниз. И вокруг, насколько хватало зрения, бушевал шторм. Тот самый, который мы видели каждый раз, когда приближались к побережью. Даже Тузлы не видно. Что уж говорить про противоположный берег. «Что? Что за...» — прохрипел я. «Край!» — выдохнула Лика. «Тут ничего нет». Ее голос звучал не как у женщины, а как у человека, из которого только что вырвали сердце. Очень медленно, жестоко. Я попытался приподняться, но тело не слушалось. Мышцы ватные, живот стянут тупой холодной болью, как будто внутри меня забралась какая-то тварь и там сдохла. Дышал я уже с трудом. «Как ничего?» — спросил я. «Как, блядь, ничего?» Наташа всхлипнула. Я увидел, как она закрывает лицо руками. Я не мог ее обнять, не мог утешить ни ее, ни Лику, никого. «Это конец?» — спросила Лика. «Мы... это все?» Я смотрел в потолок и не знал, что ответить. Нет больше команды, ни решений, ни приказов, нет дороги. Вообще ничего не осталось, есть только оставшиеся минуты. Я думал, что веду их к спасению, а привел к обрыву, к краю. Хорошая ирония, да? Край. Имя. Напоминание. Я и есть этот обрыв. Я и есть конец. Сколько раз они говорили мне, чтобы я не тащил их туда, чтобы мы остались в Дачном, чтобы продолжили выживать, чтобы бросил эту глупую надежду. Лика перелезла на заднее сиденье, отодвинув Наташу, прижалась ко мне, положила руку на живот около раны. Я почувствовал, какие холодные у нее пальцы. «Прости», — прошептал я. «Нет». Покачала она головой. «Не прощаю, потому что ты еще жив, потому что ты нас довел, потому что я все равно тебя люблю, даже если...» Наташа пододвинулась ближе, и ее маленькая ладонь легла мне на лоб. Без слов. Она не спрашивала, что делать. Она просто была рядом. Лика и Наташа. Все, кто остался. Я закрыл глаза и уткнулся головой в волосы Лики. Все, что я мог сделать, это запомнить. Как пахнут ее волосы, как ее голос дрожит от отчаяния. И то, как на соседнем сиденье тяжело дышит девочка, которую я должен был спасти. И не смог. И в этом моменте все. Вся моя жизнь, все мои войны, все мои грехи. Это больше ничего не значит. Пусть, наверное, вообще ничего не значит, только концовка, край. И если это конец, пожалуй, что так и есть. Надежды во мне не осталось. Я вдохнул, выдохнул, вдохнул, выдохнул. Только это и остается делать, пока еще могу. Конец книги. Читал Вадим Кривошеев.